Земля и море. Когда по синеве морей зефир скользит, и тихо веет в ветрила гордых кораблей, и челна на волнах лелеет, забот и дум, слагая груз, тогда ленюсь я веселее, и забываю песни муз, мне море сладкий шум милее. Когда же волны по брегам ревут, кипят и пеной плещут, и гром гремит по небесам, и молнии во мраке блещут, я удаляюсь от морей в гостеприимные дубровы. Земля мне кажется верней, и жалок мне рыбак суровый. Живет на утлом он челне, игралище слепой пучины, а я в надежной тишине внимаю шум ручья долины.